и вообще очень внимательно все осмотрели. Это оказалось не очень сложно, там северная сторона и солнце еще светило. Светило, правда, только в верхних районах поисков, а в нижних было темно, но зато там путь легче и ноги переломить никак невозможно. Тересы там нет, это точно. Куда же эта Тереза могла подеваться? И что теперь делать? Я молча глядела на проводников, в отчаянии размышляя, на что же решиться. К нам подошла одна из туристок. «Я слышала, вы ищете женщину», — робко сказала она. «Кажется, именно ее я тут встретила». Я вскочила на ноги. Экскурсия затаила дыхание. «Вы ее видели? Где?» Проводники тоже заинтересовались. Оказалось, туристка сидела на камне недалеко от второго спуска и видела, как они спустились. А до этого она их встретила на тропе, ту самую пани с каким-то паном. Не все в рассказе туристки было понятно, особенно смущал какой-то пан. Я попросила рассказать по порядку. Сначала. Кого и когда она встретила на тропе, а потом кто и когда спускался вниз. Туристка постаралась сосредоточиться и рассказала, больше обращаясь к проводникам. «Там, где еле протиснешься, и еще торчит из скалы такая железная труба, она встретила двух человек. Пришлось их пропустить, иначе не разойтись. Да, они шли ей навстречу». Проводники кивали головами. Видимо, все эти топографические особенности местности знали досконально. Ну вот, и те люди пошли в сторону спуска. Потом она видела, как они спустились, а она сидела на камне. «Во сколько это было?» — взволнованно спросила я. «Да, наверное, около 5», — не очень уверенно ответила туристка. «Может, немного меньше?» По времени события совпадали. Отец потерял Тересу, видимо, около 3:45. Какое-то время она ходила одна, а потом появился пан. Откуда взялся пан? Точно ли Терезу встретила эта женщина? «Вы можете их описать?» — спросила я ее. «Ну, тех двух, пани и пана». «Не могу», — смутилась туристка. «Я и не смотрела на них». «Ну как это?» — удивился один из проводников. «В этом тесном проходе встретились нос к носу и не видели с кем? Да там же, чтобы разойтись, надо в притирку протискиваться. И вы на них не взглянули?» «Нет». Напряженно прислушивающиеся экскурсанты неодобрительно зашумели. Туристка совсем смешалась. Похоже, общественное мнение заставило ее признаться в том, в чем не хотелось. «Потому что я смотрела...» — начала она, запинаясь. — «Я не глядела на их лица, потому что смотрела на другое. Ведь я же не могла знать, что та пани потеряется». — «Так, так на что же вы смотрели?» — сурово спросил проводник. — «На кольцо. У той пани было кольцо». Не сразу оценила я всю значимость этого признания, но оценив, осознав, налетела на бедную женщину, как гарпия. «Кольцо? Опишите его!» «Кольцо-то вы описать можете, раз на него смотрели?» «Конечно могу», — оживилась туристка. «Я прекрасно его запомнила. Такое красивое!» «Очень мне понравилось. Я еще подумала, откуда у нее такое кольцо? В продаже я таких не видела. Довольно большое, овальное, думаю, серебряное, из потемневшего серебра. Неравномерно потемнело, где больше, где меньше. И было в нем 5 красных камней. Не одинаковых. Не знаю, что за камни. Нет-нет, не прозрачные, матовые. Да, блестящие, но матовые. Я могла хорошо рассмотреть, потому что та пани как раз ухватилась рукой с кольцом за ту самую железную трубу. А я постаралась запомнить, чтобы себе заказать такое же. Да, овальной формы. С одной стороны овал совсем овальный, а с другой немного вытянутый. Кольцо Тересы. Никаких сомнений. То самое кольцо фирмы Орно, из-за которого весь сыр-бор разгорелся.